«Ну, привет, крошка», — захрипел палач. «Теперь ты попробуешь на вкус и мою кровь». Щелк, лапа с лезвием рухнула вниз. Я уже отвернулся, услышав, как упала голова палача. Направился к закрытой двери, которую различил в полутьме. Это было шедеврально. Вскрикнула Лея, появляясь у меня на плече. «Я впечатлена. Поддерживаю». Лихо его переиграл, поддержал Пал Палыч. «Теперь бы понять, как отсюда выбраться», — задумчиво ответил я, осматривая дверь. Но только я прикоснулся к ней, как из щелей хлынул яркий свет. Я дернул за ручку, и петли скрипнули. Интересно, что же там будет? Шаг, второй, и я очутился в какой-то пещере. Она была усыпана мерцающими красными, белыми, синими и оранжевыми кристаллами. Так вот оно какое, место силы. Пространство было перенасыщено энергией, исходящих от камней, и мне казалось, что я готов горы свернуть, причем в буквальном смысле. Не могу удержаться. Протянул руку к ближайшему белому кристаллу, но вдруг сбоку что-то вспыхнуло. Мой инстинкт самосохранения сработал мгновенно. Я развернулся и уже направил лук с наложенной стрелой в сторону источника света. Я бы не спешил прикасаться к ним, тихо ответил появившийся человек в белом одеянии. Это был беглый хранитель. По легенде, в заброшенных местах силы обитают злые духи. «Ты веришь легендам?» — усмехнулся я. «Считай, что большая часть в них выдумана такими же людьми, как и мы». «Не верю, но опасаюсь». Хранитель был напряжен, и улыбка получилась у него вымученная. «Это был палач. Ты его прикончил? Он убил сам себя», — оскалился я. «Я ему лишь немного помог». Забавно, удивленно посмотрел на меня парень. «Его боятся все хранители империи, боялись. Теперь они с тебя живого не слезут. А откуда узнают, что это сделал я?» «Поверь, у них есть свои методы поиска», — нахмурился хранитель 323, явно вспомнив что-то нехорошее. «Теперь остался лишь шаман и Пегасов», — добавил я. «Ты это хотел сказать?» «Да, он тоже», — ответил парень. «Но есть еще более могущественный колдун, верховный шаман, насколько я слышал от других хранителей. Он заперт между мирами. Но что стоит ему вытащить тебя в гости? И тогда считай, что ты мертвец». «Опять легенды», — усмехнулся я. «Возможно, но я бы все-таки подготовился», — сказал парень и исчез. Я осмотрелся. «Значит, заброшенное место силы. Или о нем никто не знает. Лея, запомни это место», — обратился я к паучихе, и она тут же выскочила наружу, выплеснув что-то из себя. «Готово». «Метку поставила», — довольно ответила она. «Давай хоть посмотрим, где оно находится». Только собирался это сделать. Пещера была не очень большой, и выход я увидел достаточно быстро. Он был за моей спиной. Возможно, когда палача накрыли возле озера, он переместился сюда, сделав пещеру временным пристанищем. Хотя, может, он и не знает об этом месте. Возможно, я случайно увидел дверь. Еще вопрос. Что за место, где он сейчас лежит с отрубленной головой? Но впекло вопросы. Чуть позже разберусь. Я вышел наружу, пересекая какую-то магическую защиту, и мои ноги тут же захлюпали по какой-то жиже. Чуть не завяз. Какое-то небольшое болото. Впереди я заметил кочки и заросли камышей. Над ухом жужжало несколько комаров. Стайки гнуса кружились в нескольких местах над поверхностью мутной воды и, конечно, квакали лягушки. «Это точно Москва?» — озадаченно спросила Лея. «Пока не понял», — пробормотал я и увидел кустарники, а за ними свет от автомобильных фар. «Нам вон туда». Внезапно ожил мой телефон. Куча пропущенных. От Полины аж 20 звонков и пара сообщений. «Ты где? Что случилось?» Отметились Кириллу, Жорик, Саня и еще несколько незнакомых номеров. «Лея, можешь определить, где мы?» «Да, мы в Подмосковье, в северной его части. Но сразу говорю, точек в сумеречную зону опять не вижу». «Ну что ж, придется так». Я вышел на дорогу, почти сразу увидев металлическую табличку на обочине Долгопрудной, и набрал Серегу. «Есть у меня один приятель», — после нескольких секунд раздумья ответил таксист. «Там живет, деньги любит даже больше, чем я. По двойному тарифу довезет тебя хоть до Петербурга». «Вызываю?» «Нет, я пешком пойду», — рявкнул я. «Конечно, я возле таблички с названием города». «Хах, понял. Ну все, тогда жди». Товарищ Сереги приехал через 5 минут на черном большом автомобиле. Поездку я оплатил сразу. В дороге мы разговорились. Так я узнал, что некоторые места силы специально прячут местные торгаши и занимаются нелегальным бизнесом, продают ману. Хранители же пытаются найти и жестоко покарать этих браконьеров. А местные не слишком любят обитель, чтобы сообщать им о таком. Кому хочется, чтобы рядом с их домом бродили эти церберы. И я прекрасно понимал, почему общество так относится к хранителям. Ведут те себя как хозяева мира, и чуть что, действуют быстро и жестко. Вот и Раиса Павловна попалась под жернова обители. Хотя я не знаю о ее темном прошлом, мало ли как старушка поразвлекаться успела. Как освобожу ее, обязательно надо спросить. Думаю, что она и сама мне расскажет, как придет время. Далее таксист рассказал о набегах мародеров и браконьеров на обители, отдаленные от больших городов. По всей империи таких случаев полно, вот только в газетах об этом не особо пишут. Поговорив еще о повышении налогов и стоимости маны, мы заехали в район, где была расположен студенческий городок, а уже чуть позже я увидел знакомое здание блокпоста и мерцающий в темноте магический заслон. Полина с Жориком беседовали в этот момент с Романом, который уставился на подъехавшие такси, а когда увидел меня, махнувшего из окна, кивнул в свою очередь охране. Щит убрали, дав возможность проехать автомобилю. Как только я выбрался из машины, ко мне тут же подошла Полина. Ее рука засияла. После того, как она убедилась, что я цел, обняла. «Я больше тебя никуда одного не отпущу», прошептала она мне на ухо, а я встретился глазами с радостным Жорой и подмигнул ему. «Ну ты, Иван, и авантюрист», удивленно протянул Рома. «Успел опять куда-то влипнуть. Зато жизнь насыщенная», ответил я. «Да уж, никому бы не пожелал такой активности», ухмыльнулся заместитель начальника СБ. «Когда каждый день пытаются тебя нахлобучить, это мешает жить, знаешь ли. Ладно, это я так, то шучу. Понятно, что ты не мазохист. В общем, всем пока, ребята и девчата». Роман взял с крыльца проходной свою сумку и повернулся в мою сторону. «Кстати, Иван, завтра зайди вечерком. Потолковать нужно. Заодно расскажешь, что сегодня произошло». «Обязательно», кивнул я. А затем нас встретили Кирилл, Саня и еще несколько ребят и девчат. Пока мы допивали пиво, меня забросали вопросами, и я ответил лишь на некоторые. Перед сном я вернулся к недавнему нападению. Перед глазами все еще мелькал этот жуткий блестящий металлом механизм для казни и лицо палача, который иронично отнесся к собственной смерти. Судя по всему, он размяк за время своей службы обители. Забыл, что ни в коем случае нельзя недооценивать своего противника. Итак, мой очередной враг повержен. Судя по тому, насколько серьезным оказался убийца, значит, и заказчик тоже не местная шпана. А вот кто это может быть, узнаю чуть позже. Самое важное, что уже ясно, раз он работал на обитель, значит, Верховный точно в курсе этого заказа. С этой мыслью я закрыл глаза и практически сразу заснул. И в этот раз снов никаких не было. Ко второму бою я готовился комплексно. Утренняя пробежка и час в тренажерном зале. Затем холодный душ и бегом в сумеречную зону, на свое стрельбище. Попав на площадку, обнаружил, что одно из деревьев упало. Изучив место, где оно треснуло, понял, что оно было полым внутри и не выдержало моих стрел. Но три оставшиеся дерева-мишени стояли достаточно прочно. Выпустил Пал Палыча, чтобы он потренировался в точности. Важным моментом было то, как он контролировал баланс энергии. Если он научится это делать, уменьшатся риски попасть под взрыв, как вышло вчера. Получалось у питомца через раз, но он старался изо всех сил. Тогда я немного тоже потренируюсь. Схожу, осмотрюсь. Лея выпрыгнула на пыльную потрескавшуюся землю. Я же продолжил стрелять по черным деревьям, вышибая при каждом попадании сухие щепки. Выпускал преимущественно глушилки, но решил потренироваться и с бронебойными. Первая стрела насквозь прошила дерево, улетая в болотце за ними. Вторая повторила судьбу первой, и я услышал характерный треск. «Ну вы серьезно?» Второе дерево рухнуло рядом с первым, и я поймал себя на мысли, что мне нужны другие мишени. Для боевых и бронебойных наконечников они должны быть мягче. Кидая на тетиву очередную глушилку, я услышал истеричный визг Леи. «Помогите, чтоб я еще раз!» — кричала она, выстреливая вперед паутину и перепрыгивая через большие камни. «Мать честная, я аж оторопел от такого явления». За ней бежал мясной пузырь с тремя глазами-блюдцами и большим количеством щупалец. Хотя даже не бежал, а перекатывался, активно помогая себе конечностями. Пал Палыч выстрелил магмовым шариком, от которого тварь увернулась, перекатилась в сторону. Затем вторым, не помогло. Монстр уже почти догнал Лею, когда я выстрелил бронебойной. Стрела прошила один из когтистых отростков монстра, врезаясь глубоко в тело. пах, выдохнуло существо болотным газом и затормозило. Я же помог твари остановиться окончательно, а потом, задержав дыхание, выстрелил еще раз. Большой ком замер, перекатился на бок, дергая в предсмертной агонии щупальцами. «Лея, ты ж гроза всему живому. А как же твой набор ядов?» Удивленно посмотрел я на паучиху, которая растянулась от усталости на небольшом темном камне, раскинув лапки в стороны. «И где ты этого гада нашла?» «Нашла я какого-то мелкого колобка возле озера. Укусила его, он и помер. Вдруг выбежали его братишки, кинулись на меня. Вот я пощелкала их, наверное, с десяток. Попробовала одного, мясо прям очень вкусное. Как это чудище появилось? Так я ж рассказываю. Только решила позвать тебя, и тут мамаша их как выскочит. Кто ж знал, что у нее иммунитет к ядам? А ее детенышей ты убила? Ну да, они еще мелкие, видно не выросло то, что отвечает за иммунитет. Так бы увидела сразу. Фух, чтоб я еще так бегала, да не в жизнь». Лея кое-как встала, немного размяла лапки. «Поохоться, блин, в гробу я видела такую охоту». Я не выдержал и рассмеялся, а Пал Палыч довольно мяукнул. «Ну да, как же смеетесь над бедной пострадавшей паучихой», — обиженно ответила Лея. «Ты так забавно рассказывала, что я не выдержал. Не строй из себя жертву, я тебя умоляю», — попросил я паучиху. «Ну ладно, проехали. В общем, теперь три раза подумаю прежде, чем пойду на эту чертову охоту», — буркнула Лея. «Я же присмотрелся к большому мясному шару, и меня посетила идея. Лея, сможешь высушить этого монстра, выпить кровь?» «Да, именно. А мясо как же? Найдем мы тебе что-нибудь повкуснее», — пообещал я. «Ну так как?» «Да без проблем». Лея направилась к мертвой твари. «И еще, нужно сделать из чучела мишень для моих стрел. Получится у тебя подобрать реагент, чтоб оно стало более вязким, а, чтоб острые стрелы застревали?» «Да без проблем», — радостно откликнулась питомица. Она просеменила до большого кома и принялась пить кровь. На глазах тушка монстра уменьшалась в размерах. Когда стал раза в два меньше, чуть ниже пояса, паучиха замерла. Я удивленно наблюдал, как ее брюшко меняет цвет. Внутри явно происходила реакция, и полученный состав слюны тут же впрыскивался в чучело монстра. Вот, наконец, Лея управилась, а я осмотрел свою новую мишень, темно-серый шар с блеклыми отростками, щупальцами. Я схватил за одну из конечностей и потащил его к деревьям. Килограмм 50, не больше. А когда новая мишень оказалась на месте, занял исходную позицию. Уже после первого выстрела я понял, что получилось идеально. Даже бронебойная стрела завязла в плотной массе мишени. Я подошел и спокойно вытащил. Дыра тут же затянулась. «Это я немного поколдовала с эффектом регенерации, чтоб дольше служила», — объяснила Лея. «Пойдет, ты меня удивила и порадовала», — довольно улыбнулся я. «Тогда жду мясной подарочек». «Кто-то обещал», — напомнила Лея. Я прошел немного дальше площадки и заметил дикого буруна, мирно жующего какую-то блеклую растительность. «Отлично». Стрела пробила ему череп. Он замертво упал в серую пыль, так ничего и не поняв. Лея была в восторге. Как она призналась, это теперь ее любимое лакомство. Перетащив расфасованные в паутину куски мяса в пространственное хранилище, она спряталась в нем, аппетитно чавкая и урча от наслаждения. «Ну что, дружище, домой?» — повернулся я к котенку. Глаза питомца блеснули красным, он утвердительно мяукнул. Быстро же он восстановился, что меня, конечно, обрадовало. Вернувшись в общежитие, я собрался, проверил стрелы, собираясь кинуть в колчаны боевые. Ведь этот бой все-таки насмерть. Затрезвонил телефон. «Юлия Геннадьевна, только сейчас сообщили, что император берет внука и на этот бой, так что и сегодня не смертельный», — пояснила она. «Через полчаса за тобой заеду, будь готов». «Ну что ж, раз так, боевые стрелы не используем». Я убрал их в хранилище, оставляя лишь глушилки, 20 штук, достаточно. Хотя подумал и оставил одну боевую и одну бронебойную. Нацепил ошейник на Пал Палыча, прицепив поводок. Услышал от Леи, что она уже в камуфляторе и на всякий случай готовит не смертельный, но особенный яд. «Отлично, это может оказаться кстати». Я решил сделать друзьям подарок, приобрел билеты для Полины, Сани, Кирилла и Макса. Мне ведь нужна была своя группа поддержки. Я посмотрел на время. Приятели, наверное, в это время проходили на центральную арену. «Ну что, готов, чемпион?» — улыбнулась Юлия Геннадьевна, когда я сел на заднее сиденье комфортабельного автомобиля. Впереди сидел один элитник, который изредка поворачивался и бросал на меня хмурые взгляды. «Мы отъехали, направляясь в сторону будущего боя». «Конечно», — ответил я княгине, бодрый весел. «Против тебя один человек выставил достаточно сильного бойца», — серьезно взглянула на меня Гордеева. «Это тебе не иракес полуголый. Сегодняшний запакован по самые уши магическими латами, да еще и питомец с секретом, о котором никто мне не смог рассказать. Разберемся на месте», — усмехнулся я. В ответ Гордеева одарила меня недоверчивым взглядом. «Ну, я надеюсь, что все обойдется. На, держи», — протянула она мне какой-то пузырек. «Это вода из Святого Рейна. Хорошо бодрит, причем держится полчаса точно. Выпей перед боем». Я кивнул, пряча зелье в карман. «На проценты не рассчитывай», — предупредила княгиня, улыбаясь одними губами. «Я не ем польский, чтоб на такой крючок клевать. Достаточно того, что уступила по яхте. Даже и не думал об этом», — таинственно улыбнулся я. «Конечно, я думал, но Гордеева была той еще акулой. Кого хочешь сожрет и не подавится. Но деньги — не самое главное». Доехав до центральной арены, мы прошли внутрь. Все то же помещение, прежние коридоры и арена с распинающимся в центре ведущим. Я же покрутил в руках зелье, которое выдала мне Гордеева, да спрятал обратно в карман. Мне оно ни к чему, возможно, потом пригодится. Я увидел императора, который показал в мою сторону пальцем, привлекая внимание внука. Черноволосый паренек лет 7 увидел меня и радостно захлопал в ладоши. И не только он. Собравшиеся на арене зрители бурно аплодировали, встречая меня. Ух ты, а я уже стал любимцем публики. Заметил Надю, которая смотрела на арену через крохотное средство наблюдения, называемое биноклем, и Полину с друзьями, которые сидели в средних рядах. «Лучник уже готов к бою», — продолжал кричать ведущий. «Но где же его противник? А вот и он, грозный и неумолимый победитель 10 боев подряд. Лазарь, встречайте. Лазарь, Лазарь», — скандировали зрители. «Лучник, лучник», — различал я среди рева толпы. На арену вышел, гремя латами, как и предупреждала Гордеева, рыцарь. Он был закрыт со всех сторон серебристым металлом, поблескивающим от магии. На его поясе висел меч в ножнах, сбоку болтался топор, а рядом с моим противником бежал зверек, похожий на костяной мешок с небольшой заостренной мордой. Животное было закрыто броней, через которую воинственно смотрели на нас черные глаза бусины. Лазарь прогремел доспехами в центр арены, вставая напротив меня, и поднял руку вверх, приветствуя публику. Я же не удержался и прыснул со смеху. Он напомнил мне сэра Годрика из моего мира. Тот хвастался своей броней и натирал ее до блеска чуть ли не каждый день. Дети его звали воином света, а во время первого серьезного сражения его сбили с лошади, и он превратился в беспомощную черепаху. Когда мы рассеяли армию врага, все увидели помятый доспех. Потом сэра Родрика из поврежденной брони очень долго доставали дворцовые алхимики, вытравливая металл едкими растворами. Даже выражение лица в открытом забрале шлема у этого Лазаря было таким же, хмурое, со знакомым прищуром. «Представляем питомцев», — продолжал ведущий. «Питомец лучника, Пал Палыч, лавовый кот. Питомец Лазаря, Эндрю, броненосец-перевертыш». Подошел прислужник в белой мантии, выдал нам 100 артефактов и рассказал, как им пользоваться. «Все это я уже проходил. Итак, бой начинается», — закричал ведущий и убежал в сторону. Мы остались одни в центре. Справа я заметил знакомый стенд с оружием. Теперь я понимал, что оно из себя представляет. Нельзя ни в коем случае дать возможность противнику добраться к нему. Пал Палыч нервничал. Я видел это по искрам, пробегающим по его шерстке. К тому же кот еще и рычал на питомца рыцаря. «Чем вы изволите быть избиты, сударь?» — вежливо поинтересовался Лазарь. Я кое-как его слышал сквозь шум толпы. «Мечом, топором или моим питомцем? Думаю, что вы слишком самоуверены, сударь», — ответил в тон ему, ухмыляясь. «Когда упадете на этот песок и будете хныкать от боли, как девочка, вспомните мои слова. Тогда приступим. Я думаю», — растянул он тонкие губы в подобие улыбки, — «жалеть я вас не буду». «Почему? За что мне это?» — скривился я, сложив губы бантиком. «Пожалейте меня, а Лазарь, не надо меня больно бить, пожалуйста», — затем поменял тон на серьезный, — «а может еще на колени упасть перед тобой, мечтатель, бздеть вы все гораздо, покажи себя в бою». «Ну смотри, я предупреждал», — ответил он и еще раз поднял руку, помахав толпе. «Ты будешь уже драться?» — не выдержал я и отскочил. Лазарь выхватил меч и сделал резкий выпад, но меня уже там не было. Между тем Эндрю, Этот жалкий зверек оказался совсем не беспомощным. Он ускорился и словно тараном ударил в пал Палыча. Мой питомец успел выпустить лавовый шар в бронированного зверя, но тот не пробил костяные пластины. Явно зачарованный от огня, от удара котенок отлетел в сторону, но потом вскочил и запустил еще несколько огненных шариков с тем же эффектом. Кхе! Лазарь размахнулся еще раз мечом. Яркое свечение от оружия чиркнуло по жилетке от Леи, не причинив никакого вреда. Рыцарь выпучил глаза. Что, не ожидал такого? Это еще не все сюрпризы. Еще один мой козырь сидел в пространственном убежище, слегка ворча на неудобный камуфлятор, и готовился приступить к делу, пока в этом не было необходимости. «Дерись уже!» – зарычал я, выпуская в Лазаря глушилку. Та ударила его в шлем, звонко прозвенев в ответ. «Даже не хочу представлять, что творится в его голове». Он и правда немного был дезориентирован, но быстро собрался. А затем противник решил показать мне истинное предназначение своих лад. Они засветились. Он скрестил латные перчатки, и вся энергия собралась вокруг них. В меня сорвался слепящий луч разрушительной энергии. Ну что ж, частично я уклонился. И вновь, как и в прошлый раз, меня спасла жилетка от Леи. Удар пришелся в бок. Странно, но луч не прожег мою защиту. Меня просто отбросило, и Лазарь решил снова достать меня мечом, но я успел уклониться от удара. Краем глаза я заметил, что Пал Палыч нашел-таки подход к броненосцу. Котенок умудрился выпустить три лавовых шарика друг за другом, и третий пробил защиту, заставив существо громко запищать. Что же касается Лазаря, было заметно, что он изрядно подустал в латах. То ли это было связано с тем, что я его заставил двигаться более энергично, то ли из-за возможного истощения после силового луча. Движения его стали медленными, чем я и воспользовался. Он бросил топор, и тот встретился с моей глушилкой. Во время выстрела я вновь почувствовал, как кольцо лучника обожгло палец, и на этот раз сильнее. Оно вновь меня выручило. Лазарь тут же пошел на сближение, прочертил замысловатую дугу мечом, но я предугадал движение и мгновенно сместился в противоположную сторону. «Ну, привет!» – улыбнулся я, уворачиваясь от его локтя и поднимая ненадолго его забрало, а затем дал отмашку Лее, которая скользнула внутрь большого шлема, и я удивленно заметил, как она слегка уменьшилась в размерах. Этого оказалось достаточно, чтобы распаренный Лазарь не почувствовал моего питомца. Я понял, что паучиха укусила его, когда он резко дернулся, а потом начал забавно пританцовывать. На четвертом шаге он запнулся и упал в песок. «Ну что, сдаешься? Твой питомец тоже проигрывает?» Я кивнул в сторону броненосца, который запищал от очередной серии лавовых шаров. «Не жалко его?» Лазарь засмеялся, затем крикнул: «Галимус!» Вдруг броненосец вздрогнул. Его костяные наросты задвигались, увеличиваясь в размерах. Это продолжалось несколько секунд, и в итоге на месте тварюшки собрался большой в два моих роста голем из костяных пластин. Я же, недолго думая, выбрал стрелу с бронебойным наконечником и запустил в один из черных глаз, которые враждебно смотрели на меня. Голем успел лишь ударить массивным кулаком по тому месту, где стоял Пал Палыч, и шагнуть в мою сторону, как стрела вонзилась в его глазницу. Он упал на колени, затем начал рассыпаться. Вот уже это обычный броненосец с торчащей из черепа стрелой. «Сука, как же так?» – выдохнул Лазарь. «Как ты это сделал?» Токсин от Леи продолжал действовать, и противник, лежа на песке, начал молотить по нему руками, взметая фонтаны песчинок вверх. «Давай уже, нажимай на стоп», – ответил я рыцарю. «Я отравил тебя специальным ядом, и скоро ты умрешь, но могу сделать еще укол противоядия. Это нечестно», – промычал Лазарь, срывая с себя шлем. Длинноволосый блондин с острым как клюв носом злобно уставился на меня. Я присел рядом с ним. «А тут, дружок, нет правил. Ты же чемпион, должен знать. А вот это, перчатки, луч. Это было мощно, да, зрители такое любят». «Да пошел ты», — всхлипнул Лазарь. Он не мог себя контролировать, продолжал молотить ногами по песку. «У тебя еще 8 секунд, 7, 6, ладно, сдаюсь, хватит», — крикнул Лазарь и сжал артефакт в руке. Тут же его силуэт осветился белым, а Лея вновь укусила его, нейтрализовав токсин. Лазарю тут же полегчало. Он упал на спину, раскинув руки в стороны. «Победил лучник», — выбежал к нам ведущий. «Это просто невероятно. Лазарь повержен, и у нас двукратный чемпион. Да-да, впервые за 30 лет гладиатор забирает два пояса в двух боях подряд». Ведущий продолжал говорить, что премиальные бои завершены, и скоро начинаются отборочные. В итоге я получил пояс, овации с трибуны, восторженный взгляд от Полины, которая послала мне воздушный поцелуй. На выходе меня уже ждала довольная Гордеева, тут же вручив сумку с броней. А чуть позже мы уже с ней были на яхте, подписав все необходимые документы. Я передал ей 2 миллиона, которые оперативно доставил Жорик, княгиня, право на собственность и большую связку ключей от помещений. С покупкой, улыбнулась Гордеева. Предлагаю отметить это моим любимым игристым вином. Княгиня щелкнула пальцами, и появилась ее служанка, которая принесла уже наполненные бокалы, в которых я увидел пузырьки. После проверки Лии я пригубил шампанское. Хороший вкус, похвалил я. И цена приличная, засмеялась Гордеева. Мы еще побеседовали некоторое время, и княгиня покинула яхту, оставив нас с Жорой на палубе. Мне же некогда было радоваться, не терпелось вскрыть сейф Воронцова. Лия тут же отправилась исполнять цель нашей покупки. Я услышал грохот в трюме и радостный голосок питомицы. Коробочка вскрыта, хозяин. Не пугайся, как увидишь. Содержимое не пострадало. Когда я спустился в одну из кают и увидел развороченную дверь сейфа, ее остатки болтались на деформированных петлях. Я же говорила, будет громко, пояснила Лия. Решила попробовать одну ядреную смесь. Я заглянул внутрь, и на сердце полегчало. На второй полке лежал тот самый элемент в виде цифры 8. Взял его в руки, погладил пальцами бархатистую поверхность черного дерева. Да, точно такая же структура, что и элементы в ящике Копире. Жорик удивленно посмотрел в мою сторону, потеряв дар речи. Я же в это время достал из пространственного кармана тот самый черный ящик, который заблаговременно взял с собой. Открыл его. Было 2 элемента, а сейчас будет 3. Поднес новый фрагмент к гнезду ящика. «Стой, не делай этого!» Услышал я в голове раскатистый женский голос. Глава 17. «Не спеши, милок, отложи эту штуковину в сторону от греха подальше», повторила бабка для убедительности, но уже потише. «Раиса Павловна, ну как?» Я был очень удивлен. «Скажи спасибо своей паучихе. Во время нашего контакта она меня укусила, а я даже не заметила. А вот только недавно поняла, что она со мной может выходить на связь», объяснила бабка. «То есть общаться телепатически. Не только. Еще и видеть ее глазами. Правда, только когда твоя паучиха этого хочет», дополнила Раиса Павловна. «Так что пока не клади этот фрагмент в ящик. Это может быть опасно. С чего это вы так решили? Вижу ауру нехорошую. Вот и решила», хмыкнула бабка. «Так что если не хочешь беды, лучше сделай, как я говорю. Но вы не понимаете, я был очень расстроен. Так долго ждал этого момента, и вот, на тебе. Этот предмет мне нужен». «Да понятно, что нужен. Как увидимся, почищу эту штуку. А потом пользуйся на здоровье», ответила бабка. На этом голос бабки затих, и Лия повернулась ко мне, заблестев черными глазками. «Если что, я сама в шоке», хихикнула она. Но хотела похвастаться, что сейф вскрыла, попробовала наладить связь и получилось. «Ну ладно, подождем еще немного», я с досадой посмотрел на черный осколок, затем на открытый ящик с пустующим гнездом именно под эту форму. Серьезных усилий мне стоило не поддаться соблазну и закрыть артефакт, оставляя фрагмент рядом с ним. Все я спрятал в пространственный карман. Вообще ничего не понял, Жорик озадаченно смотрел на все, что происходило здесь. Понятно, что телепатический разговор он пропустил. Я же ему ответил, что меня предупредили через паучиху, что найденный фрагмент может быть опасен. Затем я познакомился с обслуживающим персоналом яхты, который достался мне в наследство. Мда, работников явно не хватало. Широкопрофильный маг-бытовик и капитан судна, который был и штурманом корабля, и технарем, и рулевым, и охраной. Вот и все, кого я увидел. Как выяснилось, несколько матросов покинули корабль, узнав, что прежняя хозяйка его продала. Надо бы нанять еще людей. Займусь чуть позже. После этого я покинул яхту и увидел Серегу, который, как и обещал, дожидался нас на стоянке набережной. А чуть позже мы уже направлялись в сторону академии. В этот момент мне и позвонила Надя. «Привет, победитель!» — радостно крикнула она в трубку. «Привет, только чуть потише говори. Пожалей мои уши», — ответил я. «Да, извини», — она перешла на обычный тон. «Я ведь тоже хочу тебя поздравить не только на словах. Что это значит?» «Подарок», — хохотнула Надя. «Пусть это останется сюрпризом. Не получится тебе его пока вручить, там бумаги оформляются. Документы, Надь, загадками говоришь, я вздохнул. Ну вот, и ей тоже надо говорить, что я терпеть не могу сюрпризы. Нет уж, потерпи, довольно ответила принцесса. Я заинтригован, и значит, что цель ею достигнута. Если я тебе скажу, это перестанет быть сюрпризом. Ты что-то еще хотела сказать, добавил я. Предлагаю прогуляться в одно место, предложила Надя. Ты там точно не был. Давай сегодня, я не смогу, ответил я. Действительно, день был забит. Уже обед, а через час следующая тренировка по энергоболу, и после нее нужно выручать Раису Павловну. Пока есть время. Ну, тогда завтра, сказала Надя. Она точно не отвяжется, да и я рад бы согласиться. Но, ты забыла, у нас же с понедельника по пятницу учебные дни, напомнил я принцессе. За территорию не выпускают. Нашел о чем переживать, хмыкнула Надя. Отпустит. Я договорюсь. Ну раз так, хорошо, согласился я. Только тебе за это не попадет, пусть найдется сначала тот смельчак, кто хоть что-то пискнет в мою сторону, засмеялась Надя, отчего у меня заложило ухо. Я поднес трубку ко второму, тем более у меня есть Рыков, который любому пасть порвет. Понял, вас, ваше высочество, иронично ответил я. Еще раз так произнесешь, я брошу трубку, буркнула Надя. Меня во дворце этим задолбали, для тебя я Надя. Хорошо, как скажете, ваше высочество, ответил я серьезно, и Надя отключилась. Я прыснул со смеху. Принцесса вновь перезвонила. Ладно, не обижайся. Пошутил я, решил я не перегибать. Все-таки с принцессой разговариваю. Мир, больше так не шути, ответила она. Ты даже не представляешь, как меня достали этим высочеством, правда? Представляю. А если Надюхой, например, буду называть? Спросил я. Мы же друзья как-никак, тоже перебор. Просто Надя, мягко поправила она. Или Надюша. Понял вас, а Надюша, свет очей моих, ответил я с придыханием, и принцесса засмеялась в ответ. Ладно, завтра свяжемся, бросила она. Во сколько у вас занятия заканчиваются? После двух дня буду готов, ответил я, и принцесса отключилась. Убрал телефон во внутренний карман и посмотрел в боковое стекло. Мы подъезжали к студенческому городку. Вот еще состав, проскрипел лекарь племени, старик, похожий на бобра. Пегасов сделал еще один шаг. Зелье, которое он выпил, действовало. Он, аккуратно шагая, пересек свою пещеру и добрался почти до двери, как вновь под ним заклубилось это чертово облако. Граф полетел вперед, затем машинально выставил чешуйчатые лапы. Это спасло его от столкновения. «Надо повысить концентрацию», — рявкнул Пегасов, моментально вскипая. «Что это за лекарь, который не может подобрать зелье своему хозяину?» Но затем остыл, понимая, что в таких условиях без лаборатории сделать такую вакцину было просто нереально. И то, что сделал этот бобр, стало просто чудом. Он почувствовал, как реакция его обращения в тварь бездны затормозилась, но всего лишь на полминуты. «Сделаем», – забормотал бобр, задвигав торчащими из-под верхней губы резцами. «Все сделаем, великий ящер». Он поклонился и выскочил из кельи графа. Пегасов добрался одним прыжком до зеркала. Теперь это вошло у него в привычку. Он внимательно следил за изменениями, и по мере того, как появлялись новые симптомы, тут же спешил посмотреть на свое отражение. Сейчас закололо в легком, и он скинул с себя рубаху, сшитую из грубо выделанной кожи. Грудная клетка увеличилась в размерах. Чуть ниже сердца он различил еле заметное красное мерцание. Живо изменилось и вроде стало больше. Он понял, что пульсации боли исходят именно от нее. Что это значит? Скоро он станет просто тварью? Или еще есть время? В дверь постучали. «Заходите», — громко прошипел Пегасов, и появился чешуйчатый мутант, больше похожий строением черепа на гиену. Это был один из жрецов племени. «Говори», — приказал граф, поневоле раздражаясь. И почему им всем нужно давать разрешение? Поначалу это тешило его самолюбие, а теперь он устал постоянно повторять, приказывать, напоминать. «Ну же, о, великий ящер!» Жрец поклонился, и вождь поморщился. Как же он соскучился по нормальному человеческому общению, а не вот эти «не вели казнить». «Есть хорошие новости. Мы нашли след шамана». Пегасов одним мощным прыжком подскочил к жрецу. Тот попятился, упираясь в закрытую дверь. «Вы нашли его», — зашипел Пегасов, и из его рта пасти пару раз выскочил раздвоенный язык. «Нет, только след. Но мы найдем его. Обязательно. Покажи». «Да, пойдемте», — жрец открыл дверь и повел его по каменному коридору наружу. Пегасов покосился на большой пузырек с тем самым зельем, выпил его, горло начало саднить, и он закашлялся, будто стекла наелся. Затем подумал и принял еще одну дозу. По мере того, как он шел за жрецом, его провожали взглядом встречающиеся мутанты и тут же склонялись перед ним. Но тех, кто просто настороженно посматривал в его сторону, становилось все больше. Вот они вышли из пещеры, и Пегасов увидел, куда его привел жрец. «Вон то пятно», — указал тот своей палкой посохом в сторону мерцающего пятна. «Туда и ведет след нашего врага. Благодарю, жрец. Теперь нам надо собираться в путь. Предупреди всех магов, чтобы взяли все необходимое. Скорее всего придется вступить в бой». Жрец поклонился и быстрым шагом удалился в пещеру. Пегасов повернулся к своему слуге. «Крут, собери припасы, воду и передай бойцам, что скоро выдвигаемся. Будет сделано». Тот поклонился и побежал выполнять приказ хозяина. Через полчаса все собрались вокруг сияющего портала, а затем один за другим начали исчезать в переходе. Вот и пришел черед графа. Он сделал шаг, погружаясь в темную субстанцию. Ему тут же стало плохо, голова закружилась, резко замутила и начали неметь пальцы рук и ног. А потом Пегасова выкинуло на свет. Большая площадка, окруженная каменными стенами. Впереди какой-то проход, нескольких мутантов тошнило в сторонке, не выдержали такой магической нагрузки. Кто-то приходил в себя, лежа пластом на холодной земле. Остальные пока не решались выйти наружу, сбившись в испуганную толпу. Когда головокружение прошло, Пегасов прыгнул вперед, к расщелине. «Великий ящер, сейчас вернутся наши разведчики», — остановил его тот самый лекарь и вручил пузырек с какой-то синей жидкостью. «Возьмите это». Пока собирались, наши жрецы добавили новый ингредиент. Пегасову было уже все равно, что принимать, лишь бы это помогло. Он выхватил из рук лекаря пузырек и влил в себя содержимое. Удивительно, но стало легче. По крайней мере, жжение в области сердца исчезло. Он взял все, что было у лекаря, 10 пузырьков и, на всякий случай, выпил еще один. Тут же появился один из разведчиков. Несколько каких-то луж, а рядом белое заброшенное здание с колоннами. Шумно дыша, ответил он. У его входа заметили человека. Сидит спиной к костру, нас, похоже, не заметил. Пегасов пошел к расщелине. Крут попытался что-то сказать ему. Наверное, остановить. С дороги. Громко заскрежетал на него граф и вышел наружу. Легкий ветер принес запах костра и каких-то трав. Затем он увидел лужи и того чудака, который сидел возле огня. А над костром висел котел с кипящим варевом. Никого больше вокруг не было. Пегасов выпил еще один пузырек с синей жидкостью. Главное — подкрасться незаметно, а его мутация позволяла это сделать. Чем ближе подкрадывался граф к незнакомцу, тем сильнее билось его сердце. Он где-то его видел. Точно. Когда Пегасов был на расстоянии одного прыжка, он понял, кто это был. Вот это удача. «Ну что, великий ящер, вот мы и встретились», — ответил Круг, продолжая сидеть к нему спиной. «После того, как мы пообедали солянкой и овощным салатом, которые принес курьер, я решил уединиться в комнате. Надо было раздать питомцам броню, о которой они мне уже все уши прожужжали. Саня как раз ушел в гости к Кириллу на этаж ниже, а я погладил Пал Палыча. Кот вылизывал свою шерстку и довольно мурчал. Еще бы, недавно умял целых 2 килограмма острого перца. Затем он увидел, как я достал 2 свертка. «Броня!» — воскликнул котенок. «Она самая!» «Как и обещал», — ответил я. «Наконец-то, дождались». Обрадовалась Лея, появляясь на моем плече. Она завороженно уставилась на кожаные свертки, одинаково искрящиеся зеленым цветом и вспыхивающие фиолетовым. Затем развернула их. Обычные куски хорошо выделанной кожи, но они были легкими, словно перья, практически невесомыми. Стоило мне накинуть один из таких предметов на Пал Палыча и нажать на золотистую кнопку сбоку, как кожаный сверток сам обернулся вокруг питомца, превращаясь в магическую броню. Зачарованная кожа закрыла тельце лавового котенка и через пару секунд стала невидимой. Теперь о ней напоминало лишь легкое зеленое свечение. Лея раскинула лапки. «Ну давай, я жду». «Да ты утонешь в ней», — усмехнулся я, но аккуратно положил на нее 2-й сверток. Я был неправ. Эта броня подстраивалась под размер питомца, и тельце Лея через некоторое время также засветилась зеленым. «Теперь попробуй в меня чем-то кинуть», — ответила паучиха. «Да хоть шкаф тот урони, хе-хе, шкаф нам еще пригодится, а вот, я не договорил», — взглянул на толстую книгу, лежащую на столе, ею и решил воспользоваться в качестве метательного снаряда. Книга, попав в питомца, тут же отлетела в сторону. Лия же победоносно замахала лапками. «Видел, вот так будет и со шкафом», — воскликнула паучиха. «Да пусть хоть гора упадет сверху, мне все равно будет пофиг». «Не обольщайся», — ответил я ей, различая специальным зрением канал для подпитки энергии. «Эту штуку надо наполнять маной, так что ресурс не бесконечен, но все равно это очень ценный приз». «Да это бесценно», — воскликнула Лия, запрыгав на задних лапках. «Уи, я в восторге, и прям как вторая кожа, вообще не чувствую ее, поддерживаю». «Очень удобная штука», — отозвался Пал Палыч, рассматривая сияние на боку. «Только вот как ее снять? А вот так, наверное». Я нашел ту же золотистую кнопку и нажал ее. За секунду его броня свернулась, вновь превратившись в мерцающий зеленым кожаный сверток. «Цепляя ее мне», — застрекотала Лия. «Я вообще буду непобедима. Протестую. Это моя броня», — зарычал Пал Палыч и самостоятельно развернул лапкой сверток, падая на него спиной. Я рассмеялся, нажимая на золотистую кнопку и снова активируя доспех кота. «Ну что ж, мои питомцы одеты, довольны, теперь настала пора собираться на тренировку». Жора вернулся вовремя, и мы, переодевшись в спортивные костюмы и не забыв про кроссовки, легкой трусцой направились в сторону стадиона. В целом тренировка прошла спокойно. Соперники нам попались откровенно слабые, и уже после первого тайма было понятно, что мы выиграем. А Саня меня удивил своей скоростью. Он полностью выложился и умудрился перехватить два энерго, сделав мне передачу. Удавкин сегодня был излишне напряжен. Он не орал и не угрожал, что всех выгонит с поля. Всего лишь громче свистел, объявляя начало тайма и перерыв, и хмуря кустистые брови. Что-то у него произошло. Уже в конце тренировочного матча преподаватель ОФП покосился в мою сторону и махнул рукой, подзывая к себе. «Да, Ефим Иванович», подошел я к нему, и Удавкин взял меня за локоть, отводя в сторону. «У тебя как отношения с хранителями? Все нормально?» Стал закидывать он меня вопросами. «Может, нахамил кому-то из них, или еще до академии сталкивался?» «Да все отлично», — ответил я ему. «Была парочка моментов, но все решили миром». «А что произошло?» «Да пока ничего, но со мной провели беседу», — Удавкин показал глазами наверх. «Короче, ты понял». «Совсем не понял», — озадаченно бросил я в ответ. «Бог, император, да какой бог, нахр, а император, ну ты серьезно, ты ему нахи не сдался», — раздраженно воскликнул Удавкин, добавив уже тихим голосом. «Я про верховного хранителя говорю, балбес, мы даже с ним не знакомы», — пожал я плечами. «Не понимаю, чем я его заинтересовал». «Вот и я о том же, ребус, мать его», — развел он руками. «Я же должен голову ломать, разгадывая все эти тайны. Мне своих дел хватает. А что за беседа была?» Заинтересовался я. «Очень любопытно. Получается, что моя теория подтверждается. Верховный хранитель знает о заказе, и после того, как пропал палач, забеспокоился. Сказал, чтобы я присматривал за тобой», буркнул Удавкин. «И докладывал ему, если что-то увижу странное. А я что ему, шестерка на побегушках?» Нашел терпилу. «Так он же верховный. Я решил убедиться, что Удавкину плевать на обитель, да хоть хозяин всей планеты», — вскрикнул Удав. «Терпеть не могу, когда лижут задницы, да и сам не практикую. Я всего лишь хотел узнать у тебя, но понятно, что и ты не храни в курсе. Да не поймешь иногда этих хранителей», — ответил я. «А что не понять? Власть почувствовали, вот из жиру бесится». Удавкин понял, что его могут услышать другие студенты, и резко понизил тон. «Мда, что-то я разошился. Ладно, до следующего занятия. И напоминаю, что в субботу первый матч по энергоболу на выбывание. Я увидел, как студенты направляются в сторону коридора, и притормозил. «Ну, ты идешь?» — обернулся Саня. «Не, я немного задержусь. Надо еще пару книг взять в библиотеке в главном корпусе», — ответил ему, и Саня направился вслед за остальными в сторону общежитий. «Лия, можешь связаться с Раисой Павловной?» Отправил я мысленный запрос паучихе. «Попробую», — с сомнением ответила она. «Я не поняла в прошлый раз, что произошло. Хотя, сейчас, мой питомец затих, а я продолжил путь к большому пятиэтажному зданию. По пути встретил слегка помятого безбородка, который, судя по виду, уже поддал, и его немного пошатывало, а затем Карамзина, который тоже был под градусом. Его выдавало слишком веселое и раскрасневшееся лицо. Теперь я окончательно убедился в словах Сани, утверждавшим, что это два заядлых собутыльника. Мы с Жориком уже добрались до центрального входа в главный корпус, и принялись не спеша подниматься по ступеням, когда проснулась Лея. «Фух», разобралась и отправила запрос, ответила она. Тут же в голове раздался напряженный голос Раисы Павловны. «Ваня, ты где? Сейчас за мной уже придут. Рядом. А вы где?» Вышла из своей каморки. «Сейчас в коридоре правого крыла на первом этаже», объяснила бабка. «Делаю вид, что изучаю информацию на стенде. И это за мной следят. Много их?» Спросил я, быстрым шагом заходя в просторный холл. «Одна девушка в джинсовом костюме. Уже рядом», отправил я ментальный ответ. «Так, направо. Вот оно». В самом конце коридора я увидел Раису Павловну. Заметив меня, она улыбнулась, но осталась на месте. А ближе к окну на одном из стульев сидит девушка, читая конспект. Вот она как-то чересчур внимательно посмотрела в сторону бабки. «Понятно. Лея, твой выход», — позвал я питомицу. «Только кусни ее аккуратненько и не насмерть. Сделаем все в лучшем виде», — радостно ответила паучиха. Она незаметно выскользнула из своего убежища и засеменила к жертве. «Раиса Павловна, вы сегодня прекрасно выглядите», — поздоровался я с бабкой, хотя с прошлой встречи она и не изменилась. Все в том же рваном тряпье, на шее болтались какие-то амулеты. «О, Ваня, привет», — увидела меня зельеварщица, картинно удивившись. «Какими судьбами?» «Да вот, думаю, а чего бы мне не прогуляться в правом крыле главного корпуса», — улыбнулся я. «А тут вы. Ну надо же так встретиться. И не говорите». Раиса Павловна посмотрела на Жорика. «А это кто с вами?» «Мой телохранитель», — ответил я бабке, косясь в сторону девушки. «А то ходят тут всякие. Уже спят», — шепнула бабка. «Все со слежкой справились. Теперь нам надо срочно уходить отсюда». Лея тут же вернулась, вцепившись лапками в мое плечо. «Теперь час так будет сидеть», — довольно ответила она. Напоследок я посмотрел в сторону девушки. Она застыла, вытаращив глаза, и руки сложила на коленях. Лея сработала просто идеально. Мы прошли половину длинного коридора, когда Раиса Павловна остановилась и резко подалась назад, вскрикнув. «Охо, не успели». А я заметил на выходе того самого хранителя, похожего на енота. «Ну что, попались?» Злобно ухмыльнулся енот, а из навершия его посоха брызнули во все стороны струйки фиолетового дыма. Глава 18. Хранитель потянул руку к навершию посоха. Судя по испуганному лицу Раисы Павловны, скоро произойдет что-то нехорошее. Она опустила руки, понимая, что хранитель ее обыграл. Да и Жорик не успевал ничего сделать, только потянулся за кинжалом. Но был еще я. Вновь сработали рефлексы. Прежде, чем хранитель положил руку на дымящийся кристалл, я выхватил лук. Глушилка с антимагией легко слетела с тетивы, пробивая защитные барьеры енота. Бум! Глухо ударила она хранителю в высокий лоб и явно оглушила. Он замер. «А это от меня», — пробурчала Лея. «Я увидел, как на ладони енота появилась ранка в виде двух точек. И что ты ему впрыснула?» — мысленно спросила Раиса Павловна. Судя по ее удивленному взгляду, она еще не верила, что все закончилось. «Хоть он и мудак, решила не убивать. Выбрала склеротоксин», — весело ответила Лея. «Он не будет помнить этот момент. Кстати, и та девка тоже. Сможешь это снять с меня?» Бабка закатала рукав, показывая браслет, и Лея хмыкнула. «Да легко». Паучиха прыгнула на руку женщины и буквально за пару секунд растворила своей слюной металл. Старуха, что есть сил, швырнула его на пол и хорошенько потопталась. «Ну а теперь пошли. Надо спешить», — засуетилась бабка, а мы двинулись за ней следом. Через мгновение уже выходили из длиннющего крыла главного корпуса. Нам повезло, что в вечернее время перед закрытием никого из посторонних не было. Точнее, им повезло. Лея бы не пожалела токсичную слюну и на случайных свидетелей нашей стычки. Только я об этом подумал, как у входа в правое крыло появился СБшник. Он быстрым шагом направлялся к нам. В его руке я заметил мерцающую дубинку. «Что произошло?» — крикнул он. «Я слышал какой-то шум». «Уже нет», — буркнула Лея, кусая его за шею. Охранник встал как вкопанный и выпучился в коридор. «Ты что творишь?» — изумился я. Помахал рукой перед остекленевшим взглядом охранника, но тот даже не моргнул. «Перестраховываюсь», — объяснила Лея. «А то рассказал бы кому, что вас здесь видел». «Все правильно», — ответила Раиса Павловна. «Иначе хранители его бы допросили. Сдал бы как пить дать. А они умеют спрашивать. Ваня, ты уже немного в курсе». Я и не спорил с бабкой. Судя по ее реакции во время нападения енота, она знает об этом больше нашего. Зельеварщица достала из воздуха какие-то две стеклянные склянки с прозрачной жидкостью. Ух ты, у нее тоже есть пространственный карман. Бабка быстро смешала растворы, Затем побрызгала себя и нас получившимся зельем, объясняя, что так мы не будем привлекать внимание. Благодаря ее составу мы благополучно вышли из здания, минуя нескольких охранников и двух хранителей, которые явно поджидали нас, даже умудрились пройти через всю территорию. Лишь на пропускном пункте нас засекли. Пришлось ли потратить токсин еще на двух охранников. Мы выскочили на дорогу, и к нам подъехал темно-синий автомобиль. Я заметил за рулем встревоженную Варю. Она замахала из окна. «Сюда, бегом!» Когда мы заскочили в салон, девушка от души нажала на педаль газа, и машина, взвизгнув резиной, рванула вперед. «Целы, как ты, бабуля?» Варя обеспокоенно взглянула на нас через зеркало заднего вида. «Да все нормально, внучка», — бросила бабка. «Надо нам как-то побыстрее потеряться, чтоб эти ироды замучились меня искать. Погодь, Варя, заверни, где потише и притормози. Да здесь почти нет безлюдных уголков», — озадаченно ответила Варя. «Все равно кого-то да встретим. Да плевать, ладно, давай хоть где-нибудь», — махнула рукой Раиса Павловна. «Все равно зелье неузнаваемости пока действует». После того, как мы остановились в каком-то закоулке, бабка протянула костлявую руку. «Давай свою вещицу. Нельзя, чтобы она попала в то место, куда мы едем». «Хм, а чем это она?» «А, я протянул фрагмент в виде восьмерки, и зельеварщица взяла его аккуратно двумя пальцами, затем вышла из машины. «Внучка, подай-ка какую-нибудь утварь. Ты ж вроде возишь что-то для смешивания ингредиентов. Надо эту штуку туда положить», — обратилась бабка к Варваре. Девушка достала из бардачка жестяную чашу, протянув бабушке. Зельеварщица аккуратно опустила в нее фрагмент из черного дерева, затем положила на тротуар. Несколько прохожих дернулись, обошли стороной чашу и быстрее зашагали прочь. «Не переживаем», — крикнула им Раиса Павловна. «Всего лишь небольшой эксперимент». Затем она достала из бесконечных складок своего платья пузырек с розовой жидкостью и полила черный предмет. «Ох-хо-хо, видите, что творится?» Бабка тут же отошла от источника черно-синего дыма. Из фрагмента повалили густые клубы, что отпугнуло еще несколько прохожих. «Что это значит?» Напряженно всматривался я в сторону фрагмента. «Ванюша, твоя часть артефакта была зачарована», — начала объяснять Раиса Павловна. «Кто-то мог нас запросто выследить по ней. Видите эти синие проблески? Это ментальная связь. Не прошло и полминуты, как дым иссяк. Люди, косясь в нашу сторону, переходили на другую сторону по дорожной разметке. Хотя нет, трое зевак остановились в сторонке, ожидая продолжения. «Так, граждане, расходимся», — крикнул я, забирая фрагмент. «Конец света отменяется. Мир спасен от великого зла». Они вытаращились на нас, но не сдвинулись с места. «Вот же любопытные», — буркнул Жорик. «Таких и свежий разлом не испугает». «Сдались они тебе», — улыбнулась Варя. «Поехали». Когда мы сели в машину, девушка нажала на педаль газа. Железный конь тут же рванул с места, заставив нас вжаться в кресло. А во, так даже Серега быстро не ездил. Особенно радовался Жорик, соскучившийся по скорости. Когда мы выехали на большую улицу, Варя довольно улыбнулась. «Ну что, теперь в наше место». «Конечно туда, внучка», — хохотнула Раиса Павловна. «Здесь все свои, как говорится». Варя кивнула, резко повернув на перекрестке налево. Мимо проносились высотные дома, пролетали машины, мелькали люди, спешившие по своим делам. «Что, дьявол его побери, происходит, куда они нас везут? Что за тайное место такое?» Только я успел об этом подумать, как Варя резко крутанула руль вправо прямо в кирпичную стену жилой многоэтажки. «А-а-а!» — закричал Жорик. «Стойте!» — успел я лишь крикнуть, представляя, что от нас останется после столкновения. Но ничего не произошло. Мы пролетели через здание, словно его не было перед нами. Проехав еще немного, Варя остановила автомобиль. Я тут же покинул салон машины и осмотрелся. «Вот это да! Добро пожаловать в наше убежище!» — довольно изрекла бабка. Увидев изумление на наших лицах, она расхохоталась. А тут было чему удивляться. Дорога, мощеная камнем, вела к большому двухэтажному дому. Перед ним расположились стриженный газон, кустарники, цветочные клумбы. Вокруг кружились мелкие птицы и бабочки. За домом – фруктовый сад, а чуть дальше – тропинка, ведущая в дремучий лес. А над всем этим возвышался огромный магический зеленый купол. «Что, нравится?» Повернулась ко мне бабка и причмокнула. «Соскучилась по своей красоте. Вы сами это создали?» Изумленно взглянул я на нее. У меня не укладывалось в голове, что это все возделанное чьими-то руками. «Тут ты прав. Это создали, но не мы. Так один знакомый архитектор, Раиса Павловна хмыкнула, заметив в моих глазах растерянность. Не знаешь о них, ты много еще чего не знаешь, ах-ха-ха, чуть позже расскажу. Я заметил сбоку, метрах в 30, тварь, похожую на гиену. Монстр бросился в нашу сторону, и я выхватил из пространственного кармана лук. Бабка тут же положила руку на мое оружие, опуская его. «Тихо-тихо, она не навредит нам», — ответила она. «А вот если попадешь в купол, всем хана». Раиса Павловна оказалась права. Гиена ударилась в невидимую преграду. Та вспыхнула зеленым и отбросила существо назад. Обиженно взвизгнув, тварь шмыгнула в темные заросли. «Мы в сумеречной зоне», — удивленно и скорее утвердительно я выдохнул. «Ага», — ответила за нее Варя. «Именно. Точнее, в одной из ее множества ответвлений. И все благодаря тебе, Ваня», — добавила зельеварщица. «Если б ты не выстрелил, сидеть бы нам всем нам на скамье подсудимых и скорее всего ждать своего костра. А что хранитель хотел применить? Я увидел какой-то дым», — спросил я у бабки. «Праведные тиски», — сморщилась она, видимо, вспоминая что-то. «Ну это они так называют. А по мне просто оковы. Если б он коснулся рукой посоха, нас бы спеленали по полной. Пальцем бы не пошевелить не смогли бы». Мы подошли к уютному крыльцу с террасой, опоясывающей дом. Раиса Павловна дотронулась каким-то амулетом до двери и та тихонько скрипнув открылась.